Хорошо, 400 уже в прошлом, теперь 500. 500, 500, это я. Ладно, все становится интересным. 500 теперь тоже в прошлом. 800, как насчет 800? 800, в мгновение ока, ставка была повышена на $300. Число участников мгновенно сократилось. Только через некоторое время кто-то поднял руку, чтобы принять предложение. 800, кто-то согласился. Там может быть что-то особенное, как насчет 1000. Я думаю, что кто-то пойдет на 1000, и кто это будет? Ганс решил сделать ход. Это я. Увидев, что он делает предложение, Эндрю наморщил лоб и посмотрел на Лиду нерешительным взглядом. Лиду тоже выглядел подозрительно, казалось, не совсем понимая, почему Ганс решил сделать такую высокую ставку. Его взгляд и выражение лица были очень убедительными, даже бывалый Эндрю попался на крючок. Вместо того, чтобы обратить внимание на Лиду, он посмотрел на Ганса. С его несколькими ложными ставками ранее, никто не осмеливался с ним конкурировать. Большинство из них просто смотрели ради забавы. Только молодой темнокожий парень решил посоревноваться. Ганс быстро последовал за ним, и предложение дошло до $1500. Молодой человек хотел продолжить, но друг удержал его. «Эй, чувак, забудь об этом», не рискуя, увидев, что хранилище вот-вот будет продано, со стороны раздался голос. 1600. Лиду удивленно повернул голову и увидел ухмыляющегося Реджинальда собачий хвост. Он был тем, кто сделал ставку. Он был рядом все это время, и Лиду не мог поверить, что не заметил его. Судя по тому, как он злорадствовал над ситуацией, этот парень не был таким грубым и глупым, как выглядел, но на самом деле был кем-то дотошным и хитрым. Казалось, он заметил взгляды, которыми обменивались Лиду и Ганс. Он догадался, что в этом хранилище есть за что бороться. Как и ожидалось, Ганс поднял ставку до $2000. Реджинальд тут же поднял ее до 2100. Ганс, который стоял твердо, начал показывать небольшое изменение в своем выражении лица. С самого начала он сначала показывал свое богатство, потом делал ложные ставки. Это помешало кому-либо намеренно поднять свою ставку слишком высоко. Он принес много денег, но другие этого не сделали. Как только ставка достигала высокой стоимости, он все еще мог себе это позволить, но другие не могли. Тем не менее, было еще много людей, которые хотели, чтобы Ганса перебили. Как только люди поймут его истинное желание получить хранилище, многие захотят принять в этом участие. С тех пор, как началось шоу, кто бы не хотел, чтобы оно стало немного жарче. Ганс изо всех сил старался сохранять спокойствие. 2200. Реджинальд хотел что-то сказать, но Лиду прервал его сухим смехом. «Теперь я понимаю, черт побери, все это было ловушкой». Бровь Реджинальда слегка дернулась. «О какой чепухе ты говоришь? На вечеринке ты спровоцировал Эндрю и нас, а затем обнародовал нашу ставку, чтобы привлечь сюда большую толпу, увеличив количество внимания на этом аукционе. Твоя цель состоит в том, чтобы получить ценную единицу и самостоятельно раздавить всех. Причина, по которой ты все это затеял, ради того, чтобы после того, как ты исчез на некоторое время, сделать впечатляющее возвращение. Итак, ты поставил это шоу, чтобы обыграть всех нас». Услышав эти слова, Эндрю начал вспоминать инциденты лесть Реджинальда. Выражение его лица медленно менялось, и то, как он смотрел на Реджинальда, становилось более мрачным и темным. Бровь Реджинальда дернулась еще сильнее. Он яростно посмотрел на Лиду. «Чушь собачья, я просто хотел повеселиться». Он посмотрел на толпу и продолжил. «Ладно, веселье закончилось. Большой лис, забирай свой блок. Ха-ха, тебе же нравится делать ложные ставки, как это было? Чувствуешь себя хорошо?» Ганс пристально посмотрел на него. «Ты играл со мной». Толпа разразилась смехом в свете бедственного положения Ганса. Среди смеха аукционист трижды прокричал. 1200. Поскольку никто не предлагал цену, Ганс успешно выиграл блок. Лиду вздохнул с облегчением. Его спина была слегка влажной. Он не слепо угадывал. Реджинальд определенно имел такие намерения. Однако он больше заботился о своих отношениях с Эндрю, чем об избиении Лиду. Этот парень не стал бы рисковать своими отношениями с Эндрю только ради того, чтобы захватить хранилище, на которое положил глаз Лиду. Из-за этого Ганс с трудом купил 114 блок. С оставшимися 3 единицами, которые не имели никакой ценности, Эндрю и Лиду больше не делали ходов на этом. Аукцион закончился, но никто не уходил. Все толпились рядом с 2 блоками, ожидая, когда обе стороны покажут свой окончательный выигрыш. Глава 47. Сравнение хранилища 114 было очень грязным. Возле дверного проема было несколько коробок из-под обуви, которые были открыты, чтобы явить взору все виды вещей. Маленькие игрушки, Библия размером с ладонь, ветрозащитная зажигалка, маленькие коробочки ручной работы. Это были лишь некоторые из вещей, которые Лиду нашел в коробках из-под обуви. Он разделил их по типам и поместил возле дверного проема. Увидев это, люди, собравшиеся у входа, покачали головами. «Не будь таким, приятель. Помни золотое правило охоты за сокровищами. Всегда ищи самое ценное в первую очередь. Тебе действительно нужно отделить мусор? Просто положи его в пакет и завяжи. Его место в мусорном баке. Это дерьмо слишком отвратительное, даже для мусора». Лиду достал большую коробку. Открыв ее, он увидел стопки карт. Они были сделаны из твердого пластика, и каждая часть была защищена прозрачным, пластиковым чехлом. Там было много карт, несколько сотен. Он осторожно вынул их и аккуратно положил на пассажирское сиденье грузовика. Охотники за сокровищами от души насмехались. Что это за сокровища? Кто-то подошел посмотреть. Взяв одну из них, он покачал головой. Эти вещи не представляют ценности. Это просто ключ-карта от отеля. Ганс кивнул Лиду. Это правда. Ключ-карты не стоят много. Лиду спросил. Разве в Америке нет рынка коллекционирования ключей-карт? Ганс пожал плечами и сказал. Есть рынок, но он очень маленький. Они не редкость. Если только это не ключ-карта от Белого дома или что-то в этом роде. Лиду покачал головой. Здесь нет ключа-карты от Белого дома. Тогда это просто куча мусора, сказал Далтон, который был там для собственного развлечения. Лиду улыбнулся, но не сказал ни слова. Он просто продолжал сортировать вещи, сосредоточившись на своей работе. Толпа, собравшаяся вокруг него, заскучала, и люди, один за другим, уходили туда, где был Эндрю. Открыв хранилище, Эндрю поднял подбородок и сказал: «Принеси мне эту вещь, будь осторожным. Ты видишь ее? Будь с этим очень осторожен. Вообще-то стой, я сам ее достану». Из-за своего статуса он больше не должен был заниматься физическим трудом. Он нанял больших, мускулистых рабочих, чтобы те очистили хранилище для него. Все, что ему нужно было сделать, это оценить ценность найденных предметов. Он принес синий футляр, лежащий в куче белых пенопластовых коробок. Он открыл его и вытащил гитару того же цвета. Гитара была великолепной, с гладкой, обтекаемой формой. Синий лак был изысканным, на него падали лучи заходящего солнца, вызывая мерцание и отблески света на поверхности. Самым удивительным было то, что, когда Эндрю медленно переворачивал гитару, синева мерцала и танцевала, как чистая волна. При виде этого у охотников за сокровищами загорелись глаза. Взгляды, содержащие все виды удивления и изумления, сосредоточились на гитаре. Собралась целая группа, их ревность и зависть были очевидны. Реджинальд, сверкая глазами, закричал: «Черт, черт, черт, только не говори мне, что это электрогитара Fender, синяя электрогитара Fender Lucky Placid». Услышав название, из толпы раздались испуганные крики. «Боже мой, этого не может быть! Это синяя Fender Lucky Placid! В самом деле, в этом месте было действительно спрятано такое сокровище! Член клуба 100 тысяч определенно сделан из правильного материала! Я же говорил, что нуб будет раздавлен!» Их склады были не так уж далеко друг от друга. Ганс услышал новости и поспешил туда. Лиду оставался безразличным и продолжал очищать свое хранилище. Сейчас тут никого не было. Он подошел прямо к ящику посередине и вытащил из него ремень. Ремень был сделан из коровьей кожи, но выглядел старым и изношенным. Лиду вытер его чистой хлопчатобумажной тканью. Он стал выглядеть совершенно новым, после того, как он вытер его. Через некоторое время Ганс вернулся, ругаясь. «Удача этого сукиного сына совсем неплоха. У него на самом деле есть синяя Fender Lucky Placid. Черт возьми, неудивительно, что он предложил $5000, неудивительно». Лиду спросил: «Что такое Fender Lucky Placid?» «Электрогитара. Может, ты слышал про гитары Fender? Если джаз, кантри и рок-музыка – это торт музыкальной индустрии Америки, то гитары Fender – это глазурь сверху», – объяснил Ганс. «Fender Lucky Placid – один из лучших продуктов, производимых этой компанией. Сделанный на фабрике Цорена в Калифорнии, он использует только лучшие части для своего грифа, струнных аксессуаров. От HD аудиооборудования до микшера, он имеет очень высокое значение». Лиду не сразу понял, о чем он говорит. Когда он увидел синюю гитару, Он не мог определить, что это была за гитара, и не смог узнать о ее чистой цене. Ганс рассказал ему, сколько стоит эта гитара. Новый Fender Lucky Placid Blue стоит 50 000 долларов. Гитара у него в отличном состоянии. Продать ее за 30 000 долларов определенно не будет проблемой. 30 тысяч долларов? Спросил Лиду. Это не маленькая сумма. Ганс был встревожен. Черт побери, нам конец. Дружище, я не могу не винить тебя. Как ты мог ошибиться? Родовое секретное искусство разведки твоей семьи не смогло определить ценность этого хранилища. Лиду горько улыбнулся. Мое родовое секретное искусство разведки не является надежным. Я говорил тебе это в первый же день. Важно, чтобы сейчас мы не проиграли. Они продолжали убирать вещи, но все вещи в хранилище были бесполезны. Там даже мусора не было. Ганс становился все мрачнее и мрачнее. Он не видел никакой надежды на победу. Толпа охотников за сокровищами стояла в дверях, ожидая, когда начнется веселье. Оба блока хранения были окончательно очищены до захода солнца. Эндрю повел толпу вперед, высоко держа голову. «Эй вы, придурки, идите сюда и дайте мне посмотреть на то, что вы нашли», сказал он демонстративно громко. Толпа зашипела. Толстяк, которого избил Ганс во время аукциона за 15 единицу, издевался. «У них куча собачьего дерьма», сказал толстяк. «Или, может быть, даже женские подгузники. Не смотри, Эндрю, это оставит тебе шрам на всю жизнь». Эндрю хмыкнул. «Я все равно не собирался смотреть. Не нужно показывать все, что вы нашли, идиоты. Идите сюда и посмотрите на мою электрогитару. Ее можно продать за 30 000 долларов. А вы что нашли?» Далтон покачал головой, говоря: «Им нечего представить для сравнения. Самое ценное, что у них есть, это газонокосилка, которую можно продать за 500 долларов». Бросив вызов члену клуба 100 тысяч, они наконец получили то, что им причиталось. На их месте я бы закрыл дверь бокса, спрятался внутри и вышел оттуда только в полночь. Разве это не сделало бы их мышами? Мне стоит называть его китайская мышь? Ганс пришел в ярость. Указывая на последнего говорившего, он выкрикнул: «Эй, парень, прекрати нести чушь, не оскорбляй моего брата, или я буду бить тебя до тех пор, пока у тебя не сломаются все зубы, так что ты больше не сможешь грызть ногти на ногах своей жены. Не меняй тему, малыш», нетерпеливо сказал Эндрю. «Я спросил вас, что вы можете выставить для сравнения с моей электрогитарой». Ганс потерял дар речи. Лиду достал ремень из бумажной коробки. «Как насчет этого?» Ремень был тем, что он нашел ранее. На серебристо-белой пряжке ремня был вырезан орел. Голова орла была повернута направо, его крылья были расправлены, а между когтями красовалась свастика. Он показал ремень. Приглядевшись поближе к ремню, глаза Ганса загорелись. «Эй, это нацистский ремень?» Глава 48. «Не волнуйся, у нас есть еще», глядя на ремень. Мужчина средних лет рядом с Эндрю громко рассмеялся. «Нубы, ради бога, я не хочу смеяться над вами, но почему вы, ребята, всегда такие идиоты? Это всего лишь обычный ремень». Эндрю поднял брови. «Не смейся, этот ремень действительно имеет некоторую ценность». Он подошел ближе к ремню и начал анализировать. «Это выглядит как настоящий нацистский ремень с Schutzstaffel. Посмотрите на эту орлиную голову. Если она указывает налево, она представляет Германию. Направо означает нацистов. Она указывает направо. Таким образом, это нацистский пояс СС». Когда Эндрю закончил говорить, он перевернул ремень. На задней стороне пряжки был значок с двумя полосами молнии. Название Schutzstaffel часто сокращалось до СС. Молния была характерным знаком, используемым СС, и могла считаться символом этой организации. Черт, у него есть символ СС. Это был пояс командира Schutzstaffel, вероятно, до 1929 года, продолжил Эндрю. «Если я прав, эта пряжка даже работает как оружие. Четыре кнопки являются спусковым крючком, и после нажатия на них он будет стрелять пулями». Schutzstaffel был создан в апреле 1925 года. Вначале это были охранники Гитлера, а также его инструменты для борьбы с политическими врагами. Они были военизированной группой и действовали в небольших масштабах. Начиная с 1929 года, группу возглавлял Химмель. Schutzstaffel начал быстро расти. К началу 1933 года ее численность возросла примерно до 50 тысяч человек. По мере того, как число людей увеличивалось, экипировка членов не была уже столь совершенна. У поясов, Например, не было символа СС для более поздних членов организации. С июля 1934 года Штурмштаффель заменил Стурмабтейлунг нацистов и взял на себя ведущую роль в качестве военизированной власти. С непосредственным контролем Гитлера, их операции включали в себя разведку и наблюдение, став организацией, ведущей допросы. Их одежда была похожа на униформу китайской гвардии, их экипировка была похожа на экипировку спецназа, имеющую всевозможные скрытые функции. Пряжка откинулась в сторону, и, как и ожидалось, в ней оказалось 4 полых наконечника. Лиду подумал о маленькой коробочке, которую он ранее нашел. Открыв ее, он обнаружил несколько бронзовых пуль. Ганс взял ремень и вставил в него пули, после чего застегнул пряжку. Это идеально подходило. Лиду посмотрел на Эндрю и сказал: «Хотя твое отношение дерьмовое, я должен признать, что у тебя хороший глаз. Ты знаешь свое дело». Эндрю снисходительно усмехнулся. «Конечно, когда я узнал об этом ремне, ты был еще в утробе матери. Стоимость этого ремня не так высока, как ты думаешь, самые большие, он будет продан за 10 тысяч». Окружающие их охотники за сокровищами обменялись взглядами, полными зависти и презрения. «Черт, этим парням повезло, что они получили что-то настолько хорошее. Черт побери, почему Бог благословляет этих желтокожих? Ну и что, он все равно проиграет. Как бы ему ни повезло, он проиграет». Ганс неоднократно изучал ремень, даже надевая его на талию. Он не обращал внимания на злорадствующего Эндрю и окружавшую его толпу, которая шумела и обсуждала их. «Мы достигли своей цели», — сказал он и подмигнул Лиду. В любом случае им было все равно, выиграют они или проиграют, их интересовало только, получат ли они какую-нибудь прибыль. Эта ставка была установлена только для того, чтобы выудить информацию у Эндрю. Причина, по которой Ганс был подавлен раньше, заключалась в том, что у этого хранилища не было прибыли. Теперь, с нацистским ремнем за 10 000 долларов, он, естественно, был в приподнятом настроении. Эндрю указал пальцем на Лиду, говоря: «Хорошо, китаец, прими свой проигрыш. Дай мне информацию о хранилище. Помни, я хочу премиум-класс, не пытайся обмануть меня, иначе я сделаю все, что ты больше не сможешь показать свое лицо в этом бизнесе». Лиду пожал плечами. «Информация о хранилище премиум-класса, у меня ее нет». Выражение лица Эндрю мгновенно исказилось. Он протянул руку и ткнул пальцем в грудь Лиду. «Если у тебя ее нет, то можешь проваливать из этого бизнеса. Даже не думай снова стать охотником за сокровищами». «Но я еще даже не закончил разбирать свои вещи. Ты думаешь, что победил?» — спросил Лиду. С этими словами Эндрю и все охотники за сокровищами, которые смеялись над ними, были ошеломлены. Ганс тоже был среди них. «Мой дорогой друг, что еще ты не вынес? Ты убиваешь меня этим ожиданием». Лиду указал на пассажирское сиденье машины Ганса на стоянке и сказал: «Я ничего от тебя не скрывал. Я показал тебе с самого начала. Эта штука находится там». Ганс подошел и открыл дверцу пикапа. Ахмяу сидела на пассажирском сиденье, охраняя коробку. Он потянулся за ней, и Ахмяу быстро царапнула его. Ее глаза были полны враждебности. «Ах, мяу, дай ему это. Ты же знаешь Ганса», — спокойно сказал Лиду, но достаточно громко, чтобы оцелот услышал. «Мяу-у-у», — промурлыкала Ахмяу и убрала лапу с коробки. Ганс принес ее в хранилище. Внутри было большое количество аккуратно разложенных карточек. Увидев эти гостиничные карточки, Эндрю усмехнулся. «Ты что, спятил, мой друг? Полагаешься на кучу старых ключей от отеля, чтобы выиграть? Ха, ты наивен, как ребенок, который верит в Санту. Ценны они или нет, это не наше дело, а дело того, кто их собирает», — сказал Лиду. Он достал несколько карточек и спросил Ганса: «Ты не видишь ценности, которая лежит в этих ключ-картах?» Ганс покачал головой. «Ох, перестань дразнить нас, брат. На карточках есть имена», — намекнул Лиду. Ганс присмотрелся внимательнее. Действительно, на каждой карточке ключе было 2 имени: Рассел Линч и Агата Линч. Пока он изучал эти карты, Лиду уже звонил по телефону. «Здравствуйте, мистер Линч, это Ли, который продал вам марки. Вы помните меня? Ах да, я помню тебя, китайский мальчик. Ты проглотил немало стейков», — рассмеялся Линч. «Сожалею об этом. В качестве извинения, я специально позвонил вам, чтобы сообщить о некоторых товарах, которые мы нашли». «Каких товарах? Марках? Нет, не марки, а карточки-ключи. Хилтон, Парк или Эмридиен, а также ключи карты Лэндхэм и Мандарин Ориентал. Всего их около 400. Услышав это, Линч взволнованно воскликнул. «О боже, боже, я люблю тебя. Где ты? Скажи мне, где ты? Я отправлюсь и найду тебя. Мы в Уильямсе. Уже темнеет. Как насчет Фацитиме? Чтобы вы могли посмотреть на карты. Если вам интересно, сделайте предложение. Если мы договоримся, я пришлю их вам сегодня вечером». «Хорошо, быстрее», — Лиду сказал Гансу. «Сделай Фацитиме с мистером Линчем». Группа охотников за сокровищами с любопытством наблюдала за ним, не зная, какой трюк он собирается провернуть. Когда Эндрю слушал, как Лиду говорит по телефону, его уверенность начала колебаться. «Почему бы тебе не сделать это самому?» — спросил его Ганс. Лиду показал ему свой телефон. «Камера моего телефона сломана. Тебе надо его поменять, приятель». Ганс только набрал номер, как Линч сразу же снял трубку. Затем Лиду довольно долго показывал ему гостиничные карты. Тот заставлял Лиду снова и снова показывать ему некоторые из них. Когда он закончил, он спросил. «Хороший парень, как ты узнал, что это мое сокровище?» «Я не знал, но заметил, что на каждой из этих карточек были имена вас и вашей жены. Поэтому я решил, что если кто-то собрал все эти ключ-карты и подписал их, они должны быть ценными для вас. Они были очень хорошо сохранены». Линч приятно рассмеялся и сказал. «Ты умный, Ли. Ты умный сукин сын. Правильно, эти карты – это наши сокровища. Мы собирали их, чтобы отметить места, которые мы посетили за эти годы. Куда бы мы ни пошли, мы всегда брали их с собой. Однако однажды, они пропали без вести. Ты даже не представляешь, как мы были подавлены. Теперь, оказывается, мы потеряли их в Уильямсе. Я должен был догадаться. Мы часто ездим туда отдыхать. Они в твоих руках, так что назови свою цену». Лиду повернул камеру к своему окружению, позволяя ему увидеть группу людей и складские помещения. Затем он рассказал о своем пари с Эндрю. Линч спросил его, чтобы выиграть, сколько еще денег тебе нужно. Он был умным человеком и уже догадался о цели Лиду. Лиду ответил ему, у нас есть отличный нацистский пояс стоимостью в 10 тысяч долларов. У нашего оппонента есть гитара стоимостью в 30 тысяч и некоторые другие предметы, достигающие, по предварительной оценке, 5 тысяч. В общей сложности у него 35 тысяч. Значит, чтобы быть в безопасности, ты хочешь продать их хотя бы за 30 тысяч? Да. Глава 49. Я вызвал полицию, услышав, что Линч согласился на условия Лиду. Лицо Эндрю исказилось от гнева. «Вы с ума сошли?» – воскликнул он. «30 тысяч долларов за кучу мусорных карточек ключей? Эти ключ-карты настолько распространены, что вы можете купить одну, всего за 10 долларов». Поскольку это был видеозвонок, Линч услышал слова Эндрю довольно ясно. Он холодно сказал. «Друг мой, вы не знаете, сумасшедший я или нет. Они могут быть неценны для вас, но для меня, найти эти карты – как найти благословение от Бога». Линч был одним из самых богатых людей во Флагстаффе. У него была инвестиционная компания, которая работала наравне с большой четверкой, но, конечно, в гораздо меньшем масштабе. 30 тысяч долларов были огромной суммой для среднего человека, но для него, который часто тратил десятки тысяч долларов на ценные марки, это было стоимостью арахиса. Услышав, что он согласился на сделку, Ганс радостно завопил. Он снова и снова благодарил Линча по телефону. Спасибо вам большое, дружище. Мы вышлем вам ключ-карты как можно скорее». Повесив трубку, он посмотрел на Эндрю и усмехнулся, сказав. «Эй, мистер Клуб 100 тысяч, дай нам информацию о ценном хранилище. Мы не торопимся», — добавил Лиду. «Возвращайся и держи нос по ветру. Помни, информация о хорошем аукционе. Даже не думай блефовать с нами, или ты будешь тем, кто крайне сильно пострадает». Ошеломленные, окружающие их охотники за сокровищами уставились на них. Эти люди все еще не до конца понимали, что произошло. Большинству из них было трудно поверить в такой неожиданный поворот событий. «Эндрю», — тихо сказал кто-то, — «может быть, это ловушка китайца? Может быть, он нашел кого-то, чтобы тот дал ему фальшивую цену?» Остальные уставились на него, как на идиота. «У тебя что, совсем нет мозгов? Если бы китаец мог попросить Линча сделать что-то подобное, почему он все еще работает чертовым охотником за сокровищами? Он должен платить налоги, пока есть доход. Разве не было бы ясно, если бы мы просто посмотрели его налоговую декларацию? Черт, ну и этот дурак, Большой Лис, действительно победили, они надрали задницу Эндрю, все наконец опомнились и принялись горячо обсуждать то, чему только что стали свидетелями. Афроамериканец потянул Лиду за рукав и громко спросил: «Эй, приятель, как ты это сделал? Это было невероятно. Большой Лис, вы, парни, были слишком хороши сейчас. Помнишь, что я сказал, когда мы были в баре «Большая борода» 2 года назад? Я сказал, что ты блестящий ублюдок. Клуб 100 тысяч проиграл клубу 10 тысяч. Черт возьми, китаец, ты герой клуба 10 тысяч». За отливом последовал прилив. Лиду победил. С побагровевшим лицом Эндрю уставился на Лиду. Сунув электрогитару в руки своего лакея, он прорычал: «Черт возьми, пошли отсюда». В этот момент в складскую компанию въехала полицейская машина. Двое полицейских вышли из машины и, внимательно осмотрев толпу, затем подошли к Эндрю, чтобы преградить ему путь. «Здравствуйте, мистер Эндрю», — вежливо спросил один из полицейских. Эндрю огрызнулся: «Это я. Есть ли какие-то проблемы?» Другой полицейский достал iPad и воспроизвел для него видео, спрашивая после: «Это вы на видео?» На видеозаписи Эндрю держал во рту сигару, зажег американскую банкноту и небрежно использовал ее, чтобы зажечь свою сигару. Видеозапись была очень четкой. Было бы бесполезно, если бы Эндрю попытался отрицать это. Он запнулся: «О, извините. В то время, когда я... Он кашлянул пару раз. «Я просто... Не нужно извиняться перед нами. Садитесь в машину. Вам нужно позвонить своему адвокату. Теперь полицейский участок Уильямса обвиняет вас в преднамеренной порче американских денег и просит вас сотрудничать с нашим расследованием». Подъехал пикап. Лиду сидел на пассажирском сиденье, а Ганс высунул голову из окна со стороны водителя и от души рассмеялся. «Мистер Эндрю, американская конституция гласит, что никто не может намеренно повредить американскую валюту. Разве вы этого не знаете? Вам, очевидно, нужно освежить свои общие знания о законе». Эндрю был в ярости. «Ты сукин сын!» – закричал он. «Ты посмел натравить копов на меня?» Ганс пристально посмотрел на него. «Не обвиняй меня. Я этого не делал. Если бы я это сделал, я бы не пришел смеяться над тобой. Подумай хорошенько, ты ведь знаешь, скольких людей ты обидел. Тот, кто больше всех хочет видеть, как ты падаешь, это не я». После чего пикап умчался в сторону заходящего солнца. Наслаждаясь вечерним ветерком, Ганс спросил: «Кто, черт возьми, вызвал полицию?» «Черт, какой умный парень». Лиду достал телефон, чтобы взглянуть на него. На нем был включен видеоролик, тот же самый, на котором Эндрю поджигал сигару 100-долларовой купюрой. «Черт, я думал, у твоего телефона нет камеры. У меня есть 2 телефона. Как одного телефона может быть достаточно? В любом случае, если бы я не подчеркнул, что у моего телефона нет камеры и он не может записывать видео, разве Эндрю не заподозрил бы меня?» Ганс воскликнул: «Ты ужасен, но мне это нравится». «Ха-ха», — Лиду сказал. «Как это ужасен. Я действовал как хороший гражданин, тот, кто храбро отстаивает законный порядок». К ним подъехало несколько машин. Пикап Додгерам подъехал совсем близко, и дородный мужчина в темных очках крикнул: «Давайте устроим сегодня вечером вечеринку, чтобы отпраздновать вашу победу». «Хорошо, но сначала мы доставим карточки ключи», — крикнул в ответ Ганс, — «а потом вы все сможете меня облизательно поить». Дородный мужчина в темных очках поднял средний палец. Додгерам рванулся вперед. Местом встречи снова стала Золотая Аквитания. В отличие от прошлой встречи, Линч больше не был хладнокровным и спокойным генеральным директором. Он расхаживал по комнате. Как только он увидел их, он сразу же побежал к ним. «Где ключ карты?» Ганс передал ему большую коробку, которую он нес. Более 400 карт ключей. Даже с тем, как аккуратно они были расположены, они занимали много места. Линч был похож на девственника, впервые прикоснувшегося к прекрасному телу девушки. Его руки дрожали, глаза были прикованы к картам, а губы непроизвольно дрожали. Лиду было трудно понять его волнение. Когда он впервые нашел ключи карты, как и Эндрю, на первый взгляд, он подумал, что они не имеют никакой ценности. Но потом, когда он увидел на них 2 имени, он понял, что они, вероятно, имеют какую-то ценность после проверки в интернете. Многие из этих карт ключей были полными наборами. Собрать их было нелегко. Как он и хотел, карточки ключи продались по очень высокой цене. Но он и не подозревал, что Линч так о них заботится. Затем генеральный директор объяснил причину своего эмоционального состояния. «Вы очень помогли. Когда мы потеряли эти карточки 2 года назад, мы с Агатой чуть не расстались. Для вас это всего лишь маленькие открытки, но для нас с Агатой это память о нашей любви и совместной жизни. С самого первого раза, когда мы пошли на свидание, мы начали собирать карточки ключи. Независимо от того, куда бы мы ни пошли, мы забирали ключ-карту отеля, в котором поселились». Ганс был ошеломлен. «Погодите, вы ходили в отель на свое первое свидание?» Линч моргнул и сказал. «Друг мой, ты обращаешь внимание на такие странные вещи. Неужели ты считаешь, что это было трудно для меня, с моей-то харизмой?» Ганс показал ему большой палец. «Поразительно», — Лиду сказал. «Коллекционирование карт-ключей — это хорошее хобби. Я чувствую, что их ценность может выйти далеко за рамки простого доступа к зданию, открытия комнаты и получения электричества». Линч улыбнулся и сказал. «Ты прав, Агата, и я тоже так думаю. Мы можем увидеть эстетику и историю отеля через их карты-ключи. Кроме того, мы можем использовать собранные ключ-карты как хранилище драгоценных воспоминаний о наших праздниках. Разве это не удивительно?» Глава 50. «Давайте начнем вечеринку, проверив ключ-карты». Генеральный директор достал чек и вручил его им. 30 тысяч, они того стоят. Хотя я подозреваю, что вы завышаете цену, я все же хотел бы выразить вам свою благодарность за то, что помогли мне и моей жене вернуть их. С удовольствием. Лиду подал знак Гансу, чтобы тот взял чек. Ганс быстро просмотрел чек и убедился, что он в порядке. Когда он прикоснулся к карточкам-ключам, Линч немного разволновался и начал вспоминать. «В первый раз, когда мы взяли карточки-ключи, мы с Агатой просто хотели получить сувенир. Мы остановились в отеле Ритц-Цартен. Во время выселения я спросил, можем ли мы оставить одну из карт номера. В конце концов, на стойке регистрации нам дали 6 карт, которые не использовались, включая ту, которую использовали мы. Я до сих пор отчетливо помню фотографии театра, бассейна и бара отеля, напечатанные на этих карточках номеров. Вот этот набор», — сказал он, беря в руки карты. «Как они выглядят?» Ганс кивнул головой. «Они прекрасны. Я думаю, что с этого момента тоже заведу такое хобби». Услышав это, Линч стал еще более эмоциональным. С художественной точки зрения, самыми красивыми были парк Хятт и Ле Эмридиен. «Это мои личные фавориты». Он осторожно вынул из коробки стопку ключ-карт. «Смотрите, все отели Парк Хятт используют черно-белые фотографии на своих картах для отображения местных достопримечательностей. Одинокие серферы сиднейского пляжа Банди, люди, прогуливающиеся во французской концессии Шанхая, велосипедисты, деловито пересекающие улицы Бруклина – все это городские пейзажи, запечатленные Парк Хятт. Для сравнения, Ле Эмридиен визуально изображает 5 различных чувств, используя то, что фотограф видел в путешествиях, на своих карточках номеров. Когда они собраны в набор, они показывают свою истинную красоту, собранную и обрамленную на пластике. Это позволяет зрителям испытать впечатление от путешествия по всему миру, изучая сделанные фотографии». Ганс проявил интерес и спросил, разглядывая карточки. «Эти 2 отеля определенно преуспели в этом. Еще какие из них кажутся вам особенно интересными? Если ты хочешь что-то интересное, тогда нам придется поговорить о Старватт и Царлсон», — ответил Линч. «Они не производят массовые серии карт-ключей, и если ты достаточно часто посещаешь их отели, то можешь найти у них красивые вещи. Оборотная сторона каждой карты ключа Старватт окрашена в стандартный розовый цвет. Лицевая показывает пейзажи с изображениями пишущих машинок, послеобеденного чая, ювелирных изделий и свежих цветов, цвета яркие и возмутительные. Карты ключи Царлсон используют настольные украшения в качестве своего фокуса внимания. Они также дадут краткое представление о местных достопримечательностях, поощряя вас исследовать их и совершить путешествие», — Лиду сказал с восхищением. «Это действительно форма искусства, мистер Линч. Ваши карты ключи номеров бесценны. Если бы вы были общественным деятелем, ваше хобби создало бы новый тренд». Линч был доволен его словами. Он улыбнулся. «Разве я уже не создал 2 последователей этой тенденции? Да, с этого момента я буду сохранять карты-ключи от номеров отелей, в которых я буду останавливаться», — сказал Ганс. «Я тоже», — искренне сказал Лиду. Линч удовлетворенно рассмеялся. «Я верю, что вы оба не просто пытаетесь мне льстить. На самом деле, сбор карт ключей не только позволяет вспомнить приятные моменты в жизни, некоторые из них могут даже принести вам реальную пользу». «Как такое может быть?» Ганс ответил вопросом на вопрос. «Например, они могут стать билетом начального уровня на какую-то специальную выставку. Этот набор престижных карт однажды дал нам возможность попасть на показ мод в Париже. Он поискал другой набор карт-ключей. Это карты номеров отеля «Континентали» во Флоренции и номера отеля «Вестбуры» в Лондоне. Я однажды использовал их в «Салваторе Феррагамо» во Флоренции и «Майфайр» в Лондоне и получил скидку в дизайнерских магазинах». Телефон Ганса начал непрерывно звонить. Он уже несколько раз вешал трубку и, наконец, смущенно извинившись, ответил на звонок. Ему позвонили охотники за сокровищами и пригласили на вечеринку. «Они устраивают вечеринку?» – спросил Линч. «Я хотел пригласить вас двоих на ужин. Я думаю, что сейчас вам нужно вернуться домой и показать это Агате», – сказал Ганс. «Тогда вы двое могли бы прижаться друг к другу, наслаждаясь хорошим джином и воспоминаниями о тех старых добрых временах». Линч от души рассмеялся. «Ничто не может сравниться с этим». Они уже собрались уходить, когда генеральный директор подал знак, и подошел вежливый официант. «Еда, которую я просил на вынос, готова». «Да, сэр, в любое время. Отдайте ее им», — сказал Линч. Ганс и Лиду были немного смущены. Это было не так, как в прошлый раз. Его уровень, безусловно, был одним из факторов, которые позволяли генеральному директору наслаждаться своим нынешним положением и богатством. После того, как обе стороны пожали друг другу руки и расстались, Ганс отвез еду на вынос Ханне. Ханна удивленно спросила. «Еще одна большая прибыль?» Ганс пожал плечами. «Не показывай этого глупого выражения. Ты уже должна привыкнуть к моему совершенству». «Хорошо», — сказала Ханна. «Теперь ты босс, что бы ты ни говорил. Ты должна съесть это сама, Ханна». «Извини, но нас уже ждут на вечеринке», — сказал Лиду. Ханна ухмыльнулась. «Тогда, надеюсь, вам обоим там понравится». Вечеринка проходила в небольшом баре. Куча охотников за сокровищами уже была там. Когда эти двое вошли, их сразу же облили пивом. «Поздравляем, вы, два счастливых ублюдка», — взревела группа мужчин. Ганс снял промокшую куртку и взял пиво. Он засмеялся. «Черт возьми, это Вилтенбургер Стаут. Я люблю его». Лиду не нравилась эта атмосфера, но так как сегодня с ним приключился счастливый случай, все, что ему нужно было сделать, это улыбаться. Группа примерно из 10 человек открыла дорогу для этих двоих. Когда они проходили мимо, люди веселились и поздравляли их. «Молодцы, вы двое. Вы, ребята, заслужили благословение от Бога. Эндрю, этот тупой придурок, наконец-то получил свой урок. Пусть он ест свое дерьмо. Ха, быть допрошенным полицией хуже, чем есть свое дерьмо, этот бедный парень. За победу! Ура клубу 10 тысяч! Ура!» Лиду хотел поставить свою бутылку после одного глотка пива, но видя, что все ликуют, он должен был продолжать пить. Кто-то упомянул о его достижениях в Фениксе. «А вы, парни, знаете, этот ли хорош в охоте за сокровищами, но он гораздо лучше умеет пить. В Фениксе он победил бешеного быка Лукаса. О, черт, это правда?» Ганс с энтузиазмом хлопнул Лиду по плечу. «Конечно, конечно. Когда мой приятель начал пить, вы все еще сосали свои молочные бутылки. Давай будем пить, пока не упадем». Оглушительная музыка разносилась по бару, бутылки опустошались при каждом вдохе. Лиду понял, что песня, которая играла, была старой. Это было «We Will Rock You» от Куин из 70-х годов. Охотники начали громко подпевать песни. «Дружище, ты мальчик, но так сильно шумишь, играя на улице. Однажды ты вырастешь и превратишься в мужчину». Когда дело дошло до припева, толпа начала кричать еще более безумно. «Мы вас раскачаем, мы вас раскачаем». Глава 51. «Не стреляй, это же я». Лиду пил с поздней ночи до рассвета. Он все еще мог пить, но его тело было истощено, поэтому он остановился. «Тот, кто уходит первым, платит по счету», — воскликнул юноша по имени Турис, лукаво улыбаясь. Лиду ответил: «Ты серьезно? Я думаю, что некоторые люди здесь знают, сколько я могу выпить. Если бы я продолжал пить, то те, кто должен был бы оплатить счет позже, могли бы сильно пострадать». Вспомнив слухи о его пьянстве, Большая Борода сказал: «Эй, не останавливай его. Парень только что прикончил половину всего пива, которое мы заказали. Несколько охотников за сокровищами поспешно убрались с его пути. Улыбаясь, Ли Ду направился к бару. Он спросил бармена, сколько это стоит. Бармен пожал плечами. Я не считал, но около 1500 долларов. Ли Ду шлепнул на стойку 2000 долларов. Остальное – чаевые. Если этого недостаточно, пусть платит. Увидев это, бармен стукнул кулаком по стойке и крикнул охотникам за сокровищами. Вы родились под счастливой звездой, засранцы, кто-то заплатил за всех вас. Вы познакомились с довольно щедрым парнем. Шумные охотники за сокровищами повернули головы. Каждый из них показал Ли Ду большой палец вверх. Большая борода воскликнул. Эй, китаец, теперь ты мне нравишься. Только не влюбляйся в меня. Ли Ду выпил последний стакан пива и помахал рукой на прощание. Потом вышел и вызвал такси. Он вернулся в район Сосновые вершины. В это время большинство семей уже погасили свет. Только уличные фонари и аварийные огни излучали тусклый желтый свет. Общественная безопасность некоторых районов в крупных американских городах была неудовлетворительной. Обычно никто не осмеливался выйти ночью на улицу, особенно в трущобах. Флагстав был не так уж и плох. Это было небольшое место, где люди вели более простую и честную жизнь. Ли Ду поднялся наверх, открыл дверь и вошел в дом. Он снял рубашку и обнажил торс. Он хотел принять душ. «Стой!» Внезапно раздался голос, и вспыхнул ослепительный белый свет. «Руки за голову, ложись на пол!» Ли Ду был поражен внезапным криком. Когда зажегся свет, он испугался еще больше. В дверном проеме рядом с ним стояла женщина, направившая на него пистолет. Дуло пистолета было черным как смоль, темнее ночного неба. Ли Ду поднял руку и закричал: «Не стреляй, это же я!» Женщина-полицейский резко спросила: «Кто ты?» «Это вторжение, ХМ, Ли», Ли Ду поспешно кивнул. «Да-да-да, это я, Ли Ду, твой арендатор». С тех пор, как он снял это жилье, он впервые увидел свою хозяйку, женщину-полицейскую. Он с нетерпением ждал возможности жить под одной крышей с ней. Несмотря ни на что, Роуз была красивой девушкой. Хотя он не видел ее в течение последних нескольких дней, Ли Ду часто фантазировал о том, как они встретятся снова. Но ни в одной из его фантазий не было ничего похожего на то, как она целится в него из пистолета. Роуз продолжала держать пистолет и недовольно сказала: «Разве ты не умеешь стучать? И что это за запах алкоголя? Не возвращайся с таким запахом в следующий раз». Ли Ду смущенно улыбнулся. «Я был на вечеринке с несколькими друзьями, поэтому просто немного выпил». Роза ничего не ответила. С потемневшим лицом она повернулась, чтобы уйти к себе. Прежде чем уйти, она остановилась и спросила: «Это ты убирал в квартире?» «Да, спасибо тебе». Неловко отблагодарив его, длинноногая женщина-полицейская вернулась в свой кабинет. Ли Ду потянул себя за ухо. Это было спасибо, которое он услышал. Может быть, он выпил слишком много. Ледяная девушка-коп не была похожа на человека, который говорит спасибо. Он посмотрел в зал и понял, что она повесила несколько плакатов. На них была изображена другая леди-полицейская, но белая. Ли Ду узнал в ней шефа полиции Марш, главную женскую героиню Фарго. Фарго был очень известным фильмом в Америке. Речь шла о неудачливом автомобильном дилере, который попал в финансовые затруднения, но не смог получить кредит от своего богатого тестя. Поэтому он нанял двух головорезов, чтобы похитить свою жену, чтобы получить выкуп от этого человека. Это привело к кровавой череде событий. Фильм взял все главные кинонаграды в то время. На плакатах Фарго были изображения актрисы Фрэнсис Макдорманд, которая играла роль Мардж. На фотографиях она улыбалась солнечными улыбками, ее глаза были чистыми и ясными, как холодный нефрит. На следующий день, когда он проснулся после хорошего ночного сна, в доме было тихо. Роуз, вероятно, снова пошла на работу. За последние два дня Ли Ду наполнил холодильник большим количеством овощей, фруктов и мяса. До этого все, что в нем содержалось, было просроченным фастфудом и всеми видами нездоровой пищи. Он взял Ах Мяу на пробежку. Жить в элитном сообществе было очень приятно. Он мог просто бегать по закрытой территории, не выходя на улицу и не вдыхая выхлопные газы автомобиля. По дороге он составил меню завтрака на весь день. Китайские блинчики, каша с постным мясом и столетним яйцом, а также немного кислых и острых маринованных овощей, которые он приготовит сам. Это казалось вполне нормальным. Один, вернувшись домой, он решил, что первым делом надо приготовить кашу. Перед тем, как отправиться на пробежку, он нарезал постное мясо кубиками и замариновал его с солью, вином, кукурузным крахмалом и оливковым маслом. Таким образом, когда он вернулся домой, маринад более или менее впитается в мясо. Доведя кашу до кипения, он понизил температуру и кинул в нее кусочки имбиря, столетнее яйцо, соль, куриный бульон и кубики постного мяса. А потом он просто ждал, когда все будет готово. На кухне стояла форма для выпечки. С ее помощью сделать китайские блины было легко. Он приготовил тесто с яйцами, мукой и небольшим количеством воды. Рассыпав на нем много зеленого лука, он использовал немного перца в качестве приправы. Налив немного теста на противень, он высыпал на него слой черного кунжута, закрыл крышку и начал нагревать его. После того, как он должным образом убрал кухню, Ли Ду хотел освежиться перед едой. Когда он обернулся, то увидел, что кто-то стоит в дверях. Роуз появилась из ниоткуда. Ли Ду подпрыгнул от неожиданности. Как ях-мяу. Она громко шипела, прыгая примерно на метр в высоту. Ее прыжковые способности поразили бы звезд неба. Люди могут напугать других до смерти. Закричал он на китайском языке. Роза пожала плечами. Как ты можешь быть таким трусливым? Ты вообще мужчина? Ли Ду ответил, не раздумывая. Почему бы тебе не удостовериться? Он неловко закашлял, останавливая себя. В любом случае, ты знаешь, что я мужчина. К счастью, он быстро взял себя в руки, иначе ему пришлось бы искать другое место для ночлега. Роза была одета весьма небрежно. На ее хлопчатобумажной одежде были нарисованы уродливые маленькие цветочки. Но поскольку ее фигура была высокой и стройной, в ее стиле чувствовался некий шарм. Когда он уже собирался позавтракать, Роуз села за стол. «Я думал, ты ушла на работу», — сказал Ли Ду. «В следующий раз дай мне знать, будешь ли ты здесь к завтраку, чтобы я мог приготовить тебе что-нибудь». Роуз посмотрела на два больших китайских блина, кастрюлю с кашей и большую миску с перцем чили, политую маслом, и сказала, «Я мало ем, но я много». Шокированная Роуз наблюдала, как он съел полтора китайских блина и почти всю кастрюлю каши. Китайские блины не были маленькими или тонкими, как те, что делали в придорожных кафе. Они были сделаны в противне, и поэтому они были огромными. Просто съесть полтора было не так уж и сложно. Что было необычным, так это неудовлетворенное выражение лица Ли Ду. Он все еще был голоден. Столетнее яйцо – популярная закуска китайской кухни. Представляет собой яйцо, выдержанное несколько месяцев в специальной смеси без доступа воздуха. Вероятно, прообразом столетних яиц послужили яйца, которые в целях длительного хранения засыпали щелочной глиной. Для приготовления столетних яиц используются, как правило, утиные или куриные яйца, иногда также используются и перепелиные. Глава 52. Плейбой Роуз был выходной и она провела весь день дома. Ган спал всю ночь и теперь лежал на кровати, притворяясь мертвой собакой. Ли Ду некуда было идти, и он сидел дома, читая и играя с Ах-мяу. Вечером Ганс проснулся и был в полном порядке. Затем он позвонил Ли Ду. Ли Ду закатил глаза, услышав, о чем он говорил, и ответил. «Если ты хочешь пойти на охоту, тогда просто иди сам. Я собираюсь спать после того, как закончу читать. Почему ты похож на старика? Давай, приятель, ты все еще раннее солнце, которое только что встало, принеси дамам свою энергию. Когда я был в твоем возрасте, я мастурбировал 3 раза в день, а затем отправлялся охотиться на всю ночь. Я человек, я отличаюсь от животного. О чем ты говоришь? Я тоже человек. Нет, ты просто возбужденный жеребец». Несмотря на его нежелание, Ли Ду в конце концов вышел, потому что, когда Ганс позвонил ему, ипхани первого поколения, который они разместили на eBay, был продан. Торги завершились на отметке в 28 500 долларов. Ганс попросил Ли Ду взять телефон, а затем отправить его покупателю. Глядя на бесполезный телефон, Ли Ду изумленно вздохнул. «Эта вещь действительно может быть продана за 28 тысяч. Боже мой, эти городские богачи умеют царить деньгами. Это даже немного. А как насчет тех, кто тратит 28 миллионов на одну картину? Этот март был щедрым месяцем. Эти двое уже накопили около 70 тысяч долларов. Это была приблизительная оценка их денег». Ганс сказал, что разберется с ремнем. Он уже связался с покупателем. Тот был коллекционером военной техники времен Второй мировой войны, проживающий во Флагстаффе. Ремень был продан за 10 тысяч долларов, что было вполне нормальной ценой. Каждый день по всей Америке проводились аукционы, и тысячи старых, заброшенных хранилищ постоянно выставлялись на продажу. Но если масштаб ограничивать только Флагстаффом и его окрестностями, то этих аукционов было немного. Ли Ду наслаждался этой жизнью. Он получал прибыль от аукционов, а потом сидел дома, читал и играл со своей кошкой, когда ему нечего было делать. Абсолютное совершенство. Однако на третий день после вечеринки его снова позвал Ганс. На этот раз Ганс позвонил ему заранее. «Приходи сюда в 9 вечера, я познакомлю тебя с кем-то важным». Они снова встретились, и Ганс повел свой старый форт по дороге. Ли Ду был потрясен, увидев его сегодня в костюме, с ярко сияющими кожаными ботинками. Это было крайне редкое зрелище. Когда они подъехали ко входу в отель «Шератон», который был одним из 2 5-звездочных отелей во Флагстаффе, удивленный швейцар помог им открыть дверь. «Впервые видишь, как кто-то ездит на пикапе, малыш», — усмехнулся Ганс. Швейцар покачал головой. «Я видел много пикапов, но это первый раз, когда я вижу такой потрепанный пикап». Рядом с ним засмеялся красивый блондин лет 30. «Большой лис, ты на самом деле ездишь на такой дерьмовой машине? Боже мой, ты сейчас один из самых популярных охотников за сокровищами в Аризоне. Пора обзавестись хорошей машиной», — Ганс серьезно сказал. «Не могу, эта машина была со мной слишком долго. Это мой напарник. Я не могу просто бросить его, потому что стал богаче. Я думаю, что это больше похоже на то, что ты намели. Все твои деньги ушли на то, чтобы поразвлекаться, не так ли?» — издевался светловолосый мужчина. «Ах, жизнь коротка», — смущенно сказал Ганс. «Мы должны наслаждаться ею». Услышав это, блондин зааплодировал. «Хорошие слова, мой друг. Жизнь коротка, и мы должны наслаждаться ею, пока можем. Мне нравится твое отношение к жизни, оно соответствует стилю Эклоу. Вот почему все называют тебя плейбой». Теперь Ли Ду знал, кто это такой. Плейбой Эклоу Бенедита, один из знаменитых охотников за сокровищами Флагстаффа. Несколько дней назад на вечеринке он слышал о нем разные истории. Ганс коротко представил их друг другу. Эклоу Бенедита страстно обнял его. «Ты ли? Довольно красивый. Боже, только по твоим волосам, я уже думаю, что ты симпатичнее Эндрю». У плейбоя и самонадеянного мужчины были плохие отношения. Это было хорошо известно среди охотников за сокровищами Флагстаффа. У этих двоих были частые стычки из-за аукционов. По словам Эклоу Бенедита, однажды Эндрю нанес ему коварный удар, который отправил его в полицию, и ему пришлось заплатить большой залог, чтобы выйти оттуда. После знакомства Эклоу Бенедита привел их в отель, и они поднялись прямо на 6-й этаж. У входа в лифт стояло несколько хорошо одетых дам с густым и детальным макияжем. Увидев троих мужчин, они начали кокетливо поглядывать на них. Эклоу Бенедита обнял рукой рыжеволосую девушку с огромной грудью. Затем он приветственно махнул рукой и сказал: «Не стесняйтесь выбирать. Позже, когда мы войдем на аукцион, там будет скучно без девушек». Ли Ду притянул Ганса к себе и тихо сказал: «Для чего мы здесь сегодня? Надеюсь, это не для того, чтобы ты развлекался». «О каком развлечении ты говоришь?» — спросил Ганс, закатив глаза. «Мы только что позаботились об Эндрю». Эклоу Бенедита был доволен этой новостью, поэтому он специально позвонил нам, чтобы узнать нас получше. «Сегодня проходит аукцион антиквариата, и он пригласил нас присоединиться к нему. Это была хорошая возможность улучшить свои навыки оценки. Если охотник за сокровищами хочет заработать деньги, то сначала ему нужна удача, а во-вторых, навыки оценки. Удача – это по воле Божьей. Навыки оценки, однако, были личной силой. Они оба должны были постоянно учиться, и аукционы были лучшими классами. Посетить аукцион антиквариата, подобный тому, что посещал Эклоу Бенедита, было не так просто, как казалось. Либо им нужно было иметь достаточно богатства и власти, чтобы получить приглашение, либо они должны были полагаться на кого-то вроде Эклоу, чтобы тот провел их. Для таких людей, как Ганс и Ли Ду, было почти невозможно войти туда самостоятельно. Аукцион должен был начаться ближе к вечеру. В начале дня, в зале на 6-м этаже должна была состояться выставка. На всех входах в зал были установлены камеры видеонаблюдения. Группа дюжих охранников патрулировала район, с некоторыми элитными сотрудниками службы безопасности в очках и наушниках. Это было почти как в кино. Ли Ду последовал за двумя другими в зал. Он увидел море витрин, вокруг которых суетилось множество людей в поисках интересующих их предметов. Это был первый раз, когда он пришел на аукцион антиквариата, поэтому он чувствовал себя несколько сдержанно. Эклоу Бенедита подошел к нему и сказал: «Ты выглядишь слишком напряженным. Поверь мне, тебе нужно найти себе леди. Разве мои сестры не в твоем вкусе?» Усмехнулась рыжеволосая. Лиду уже придумал оправдание. Он махнул рукой и сказал: «Ах, нет, нет, нет, у меня аллергия на духи, так что мне очень жаль». Услышав это, Аккала у Бенедита покачал головой. «У тебя аллергия на духи? Боже мой, это пугает. Дама, которая не пользуется духами, никуда не годится. Только не говори мне, что ты никогда в жизни не прикасался к хорошенькой леди». Лиду улыбнулся. «Посмотрим, что Бог пожелает. Надеюсь, он будет достаточно добр ко мне». Разговаривая, они подошли к картине. Эта картина была чрезвычайно грязной, с возмутительными линиями и цветами. Лиду не мог понять, что это означает, но когда он посмотрел на описание, он был потрясен. «Жизнь за кулисами Пабло Руис Пикассо». «Это картина Пикассо?» Аккала у Бенедита рассмеялся. «Похоже, ты не можешь этого оценить». Лиду пожал плечами. Этот тип живописи определенно не был его чашкой чая. Хотя ничего из этих коллекций не было его чашкой чая, он поспешно обошел вокруг, прежде чем встать на углу. Он хотел выпустить жука, чтобы попрактиковаться в его управлении. Однако, когда жук вылетел, он не появился на его ладони, как всегда, а вместо этого полетел к одной из витрин. Глава 53. Усиленные способности. Рядом с ними на витрине стояла старая фарфоровая чаша. Лиду заметил ее до этого. Чаша была из эпохи Сэнгоку около 400 лет тому назад. Это была одна из звезд этого аукциона. Жучок пролетел сквозь закаленное стекло витрины, как будто там ничего не было. Войдя внутрь, он приземлился и положил рот на чашу, и начал жадно сосать. Лиду с любопытством наблюдал за происходящим. Внезапно он почувствовал, как что-то вливается в его тело, заставляя его чувствовать себя более свежим и живым. Он сжал кулак. Он чувствовал, как будто его сила была также увеличена. Через несколько секунд жук снова взлетел в воздух. Взмахнув крыльями, он направился в другую витрину. В ней лежал хронометр 18 века. Он выглядел так, как будто был сделан из бронзы и имел простой, вневременной дизайн. Жук прижался ртом к колокольчику и снова начал жадно сосать. Лиду мог только смутно сказать, что он что-то сосал. Что он делал на самом деле, он не знал. Оставив хронометр, жук полетел в сторону серебряной статуэтки. Лиду последовал за ним. Излишне говорить, что жук возобновил свое сосание. Несколько секунд спустя он полетел и сел на английский длинный лук из средневековья. На этот раз, после того, как он закончил сосать, жук не искал другие предметы. Вместо этого он взлетел в воздух, лениво потянулся, а затем полетел на плечо Лиду. В этот момент тесовое тело английского длинного лука разломилось надвое и упало с подставки. Когда оно упало в витрину, то раскололось, как стекло, на множество осколков. Пара, стоявшая перед витриной и смотревшая на длинный лук, была поражена. Женщина закричала: «Ах, что здесь происходит?» Лиду инстинктивно отступил назад. Люди вокруг него пошли и столпились вокруг витрины с длинным луком. Он тихо отошел в угол. Его лицо было спокойным, но внутри царил хаос. Он знал, что то, что случилось с длинным луком, как-то связано с жуком. Вокруг было много сотрудников аукционной компании. Начальник охраны и управляющий быстро подошли. Они были ошеломлены, увидев, что случилось с длинным луком. Супруги пожимали плечами и отрицали, что имеют к этому какое-либо отношение. «Мы понятия не имеем, что произошло. Лук просто внезапно щелкнул, сам по себе, а затем он развалился и сломался на множество кусочков». Услышав это, управляющий улыбнулся и утешил пару. Затем он сказал начальнику службы безопасности: «Поторопитесь, идите в диспетчерскую, выясните, что произошло». Каждая витрина имела отдельную камеру наблюдения, чтобы избежать кражи. Лиду чувствовал себя немного виноватым. Он был виноват в случившемся, хотя никто другой этого не знал. Все участники аукциона были коллекционерами. Среди них были даже настоящие эксперты. Седовласый старик нахмурился, внимательно посмотрев на лук. «Лук выглядит так, как будто он сломался из-за естественного выветривания и старости». Лиду посмотрел на фарфоровую чашу и хронометр. Он почувствовал, что чаша уже не такая блестящая, как раньше. Хронометр тоже выглядел изношенным. Ему пришла в голову мысль: мог ли жук поглотить жизненную силу предметов? Глава службы безопасности быстро вернулся с ипод к передней части витрины с длинным луком. Он показал управляющему и старику запись с камеры на ипод. Старик говорил недоверчиво, изучая видеозапись. С этого момента, в течение 5 секунд, он внезапно, начал стремительно стареть, управляющий был ошеломлен. Да, как будто в этой витрине прошло 500 лет, а не 5 секунд. Но как это возможно? Кто-нибудь украдкой разбрызгал окисляющий газ в витрину. Быстрое окисление может привести к быстрому старению древесины, мрачно предположил глава службы безопасности. Лицо управляющего изменилось. Он приказал: «Идите и проверьте остальные предметы». Ни один из других экспонатов не был поврежден. Это заставило управляющего и остальных вздохнуть с облегчением. Кто-то заметил изменения в фарфоровой чаше, хронометре и серебряной статуэтке. Они выглядят старше, чем были раньше. Все сотрудники службы безопасности начали выводить людей из помещения, одного за другим. Они, очевидно, думали, что кто-то в толпе пришел сюда, чтобы вызвать неприятности. Но все присутствующие здесь были либо богаты, либо могущественны. Без каких-либо конкретных доказательств того, что кто-то это сделал, аукционная компания не посмела их задержать и могла только сопровождать их, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения каких-либо предметов. Ли Ду вышел. Он все еще размышлял над тем, что сказали управляющие и старик. Предметы постарели. Может быть, жук высосал нежизненную силу предметов, а их время? Он был потрясен, но это была наиболее вероятная гипотеза. Плейбой и Ганс тоже вышли. Их всех отправили в другой зал. Аукционная компания приготовила для них еду и напитки. Ли Ду рассеянно пил сок. Ли Ду увидел, как вошел управляющий. Он поклонился, затем извинился, что из-за неожиданных событий аукцион придется отменить. Толпа разразилась жалобами. Управляющий просто продолжал извиняться, и толпа стала медленно расходиться. Ли Ду встал, чтобы уйти, затем оглянулся и в ужасе уставился на жука, сидящего на его плече. Инстинктивно он спросил: «Как долго мы здесь находимся?» «Кто знает», — ответил Ганс. «Я не проверял время». Плейбой улыбнулся. «22 минуты», — сказал он. «Мы вышли в 10:25. Сейчас 10:47. Ли Ду дал случайное оправдание своего интереса. Он был поражен. Если так, то прошло 25 или 26 минут с тех пор, как жук впервые появился в аукционном зале, и он только немного устал. Только вчера, когда он практиковался в управлении жуком, ему удалось выпустить его только на 18 минут. Жук поглотил время предметов аукциона, усиливая свой контроль над ним. Или, может быть, это дало ему больше энергии. Выйдя из отеля, плейбой пригласил их на обед. Поскольку Ли Ду был китайцем, он привел их в китайский ресторан. Пищевая промышленность во Флагстаффе была на подъеме. Ведь здесь было немало университетов и студентов, поддерживающих потребительский рынок. Название китайского ресторана было «Королевский шеф-повар». Увидев название, Ли Ду ахнул. Владелец ресторана был довольно смелым, чтобы выбрать такое надменное название. Дизайн интерьера ресторана был китайский. Здесь было много украшений на китайскую тематику, таких как фарфоровая посуда, китайские картины пейзажей, картины дам в стиле династии Сун и Тан, праздничные красные фонарики и китайские узлы. Все это действительно заставило бы среднего американца поверить в подлинность ресторана. Они не сразу сделали заказ того, как сели. Плейбой спросил: «Этот ублюдок Эндрю должен дать вам информацию о ценном аукционе хранения, не так ли? Он уже дал ее вам?» «Пока нет», — Ганс пожал плечами. «Но мы не торопимся». Плейбой достал свой телефон и сделал звонок. «Вы должны приставать к нему. Этот парень печально известен тем, что не держит свое слово». Плейбой пытался спровоцировать Эндрю по телефону, но Эндрю был очень гордым. Он не хотел терять лицо перед плейбоем. Эндрю просто попросил Ганса ответить на звонок, а потом сказал ему кое-что. Повесив трубку, Ганс улыбнулся от уха до уха. «Спасибо, приятель. Эндрю дал мне время и место. Надеюсь, мы снова получим что-то хорошее». Глава 54. Даже на лапке комара есть мясо. Услышав его слова, плейбой Аккалаубинидит рассмеялся. «Именно этим я и занимаюсь. Если есть долг, я его верну. Я не дам Эндрю шанса выкинуть какой-нибудь хитрый трюк». Ганс сказал: «Да, приятель, мне нравится, как ты умеешь отличать правильное от неправильного. Информация, которую дал Эндрю, находится по адресу». Аккалаубинидит тут же остановил его. «Не говори этого, большой лис, это твой собственный секрет. Причина, по которой я помог вам, заключалась не в том, чтобы получить информацию. Пожалуйста, не поймите меня неправильно». Ганс кивнул. «Конечно, я знаю. Кто во Флагстаффе не знает, что тебе можно доверять? Я просто хочу, чтобы ты помог подтвердить, является ли эта информация реальной или нет. То, что только что сказал Ганс, на самом деле было хорошо рассчитано. Не моргнув глазом, он польстил Аккалау Бенедита, а также объяснил, почему хотел сообщить ему эту информацию. Аккалау сказал: «Я бы с удовольствием помог вам подтвердить информацию, но как только аукцион закончится, действительность информации, естественно, будет доказана в любом случае. А пока давайте перестанем говорить о работе и устроим хороший пир.